«Что за унизительное зрелище!» — подумал он. «Как я рад, что Торпа нет, и что он этого не видит!» Доктор сказал, что следует избегать всякого умственного напряжения и возбуждения. «Поди сюда, Бинки, дай я тебя приласкаю!» Бинки завизжал, так как Дик чуть было не задушил его, но затем, прислушавшись к его голосу в темноте, тотчас понял своим собачьим чутьем, что ему никакая опасность не грозит, и успокоился. Аллах милосерден, Бинки, милосерден и добр, как только мы могли бы желать, но об этом мы с тобой еще потолкуем. Все эти этюды головы Бесси были бессмыслицей и чуть было не заманили впросак твоего друга и хозяина. Теперь идея меланхолии стала для меня ясна, как день. В этой головке будет Мэйзи, потому что я никогда не назову ее своей. И Бесси, конечно, тоже, потому что она знает, что такое меланхолия, хотя и сама не сознает того, что она знает. И все это завершится сдержанным, жутким смехом уже надо мной. Должна ли она зло смеяться или же весело усмехаться? Ни то, ни другое. Она просто будет смеяться с холста так, что всякий, кто когда-либо изведал горе, будь то мужчина или женщина, поймет, как сказано в поэме, поймет ее печаль, проникнется участием ко всем страданиям ее молодой души. И это лучше, чем писать эту головку исключительно только в пику Мэзи. Теперь я могу написать эту меланхолию, потому что я понял и почувствовал ее нутром. Бинки, я сейчас подвешу тебя за хвост. Ты будешь для меня оракулом. Пойди сюда, песик. Бинки с минуту провисел на хвосте вниз головой, не пикнув. Ну, умница, славный маленький пес. Не запищал, когда тебя подвесили. Это доброе предзнаменование. Бинки поспешил занять свое место на стуле, и каждый раз, когда он подымал глаза, он видел Дика, который ходил взад и вперед по мастерской, потирая руки, посмеиваясь себе под нос. В эту ночь Дик написал Мэзи длинное письмо, преисполненное самой нежной заботы о ее здоровье, но почти ничего не говоря о своем. И во сне ему снилась меланхолия, которой предстояло родиться на его холсте. И до самого утра он ни разу не вспоминал о том, что с ним должно было случиться в недалеком будущем. Он принялся за работу, тихонько насвистывая, и был всецело поглощен сладким наслаждением творчества, которое нечасто выпадает на долю человека для того, чтобы он не возгордился и не возомнил себя равным Богу и не захотел умереть, когда придет его час. Дик забыл и Мэзи, и Торпингоу, и Бинки, но не забыл раздразнить Бесси, которую, впрочем, очень нетрудно было раздразнить и вызвать в ее глазах гневный блеск, который ему был нужен. Он, очертя голову, окунулся в работу и совершенно не думал о том, на что был обречен врачом. Его захватила картина, и все окружающее внешнее потеряло всякую власть над ним. «Вы сегодня что-то веселы и довольны», — заметила Бесси. Дик в ответ на это только описал в воздухе какие-то мистические круги своим муштабелем и подошел к буфету, чтобы выпить. Вечером, когда возбужденное состояние, вызванное в нем работой, стало проходить, он опять подошел к буфету и после нескольких повторных возвратов к этому буфету пришел к убеждению, что окулист его обманул, так как он прекрасно видел и решил, что сможет создать для Мэзи уютное гнездышко, и что волей или неволей она, в конце концов, все же станет его женой. Правда, это счастливое настроение прошло к утру, но буфет и то, что было в нем и на нем, были в его распоряжении. Он снова принялся за работу, но глаза изменяли ему. В них мелькали то круги, то искры, то темные пятна, пока он не прибегнул к содействию буфета. И тогда меланхолия, как на холсте, так и в его представлении, показалась ему вдвое прекраснее, чем раньше. Он чувствовал себя свободным от всякой ответственности, как люди, обреченные врачом на смерть, но еще вращающиеся среди себе подобных, затаенным ядом недуга в груди. И так как чувство страха только отравляет то малое время, какое им остается для того, чтобы наслаждаться жизнью, то они гонят всякое чувство и чувствуют себя беззаботно счастливыми. Дни проходили за днями, не принося никаких особенных перемен. Бесси аккуратно приходила в свое время, и хотя Дику казалось, что ее голос доносится до него откуда-то издалека, лицо ее было всегда близко-близко, и меланхолия выступала на холсте в образе женщины, изведавшей всю горечь скорби мира и насмехавшейся над нею. Правда, что углы мастерской постоянно окутывались серым туманом или дымкой и тонули во мраке, что темные пятна перед глазами и боль в лобной части головы ему сильно мешали и раздражали, и что читать письма Мэзи и отвечать на них становилось все труднее. Но гораздо хуже было то, что он не мог рассказать о своем горе и не смел посмеяться над ее меланхолией, которая должна была бы быть готова, и все не заканчивалось. Но напряженная работа в течение дня и безумные сны по ночам искупали все. А буфет, с тем, что находилось на его полках, был его лучшим другом и утешителем в эти дни. Бесси была в самом скверном расположении духа. Она кричала от бешенства, когда Дик вглядывался в нее прищуренными глазами. Она или обижалась, или следила за ним с видимым отвращением, но почти ничего не говорила. Торпингоу отсутствовал целых 6 недель. Бестолковое письмо возвестило о его возвращении. «Новости! Большие новости!» — писал он. «Нильгаи и Киньюз знают об этом. Мы все вернемся в четверг. Приготовь завтрак и почистись!» Дик показал Бесси это письмо. И она снова обрушилась на него со злейшими упреками в том, что он услал Торпингоу и загубил ее жизнь, которая так хорошо уже налаживалась. — Ну, — сказал ей на это довольно грубо Дик, — ваше настоящее положение, во всяком случае, лучше, чем когда вы должны были навязывать ваши ласки всякой пьяной скотине на улице. И при этом он почувствовал, что спас Торпингоу от великого искушения. «Я, право, не знаю, хуже ли это, чем сидеть часами с пьяной скотиной в студии», — огрызнулась она. «Вы ни разу не были трезвы за эти последние 3 недели. Вы все время тянули виски, и при этом вы думаете, что вы лучше меня». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Дик. «Что я этим хочу сказать, это вы увидите, когда вернется мистер Торпингоу». Ждать пришлось недолго. Торпингоу столкнулся с Бесси на лестнице, но не обратил на нее никакого внимания. У него теперь были новости, которые были для него гораздо важнее всяких Бесси, а за ним подымались Кинью и Нильгаи, громко призывая Дика. «Он пьян в стельку», — прошептала Бесси мимоходом. «Он почти целый месяц пьет без просыпа». И она, крадучись, последовала за мужчинами, чтобы услышать их приговор Дику. Они вошли в студию веселые и радостные, и были встречены слишком даже осунувшимся, исхудалым, сгорбившимся человеком, заметной синевой около ноздрей, с поникшими плечами и странным, тревожно бегающим взглядом из-под лобья. Вино делало свое дело так же усердно, как и Дик. — Да ты ли это? — спросил Торпингоу. — Все, что от меня осталось, — по привычке отшутился Дик. — Садитесь, друзья. Бинки, слава богу, совершенно здоров, а я это время усердно работал. И он вдруг пошатнулся на ногах. Да ты так скверно еще никогда не работал во всю свою жизнь. Боже правый, да ты пьян! И Торпингу многозначительным взглядом посмотрел на своих приятелей, и те встали и отправились завтракать в другое место. Тогда он стал говорить. Но так как упреки священны и слишком интимны, чтобы их печатать, а фигуры и метафоры, которыми Торпингоу уснащал свою речь, отличались крайней откровенностью и даже непристойностью, а презрение вообще не поддается описанию, то читатели так и не узнают, что именно было сказано Дику, который сидел, моргая глазами, морщась и теребя свои пальцы. Однако по прошествии некоторого времени провинившийся почувствовал потребность в восстановлении до некоторой степени чувства уважения к своей особе. Он был совершенно уверен, что он нисколько не погрешил против добродетели, и на это у него были причины, которых Торпингоу не знал. И он сейчас объяснит ему. Он встал, постарался выпрямиться и стал говорить, глядя в лицо, которое он едва мог разглядеть. — Ты прав, — сказал он, — но прав и я тоже. После твоего отъезда у меня что-то случилось с глазами. Я пошел к окулисту, и он пустил мне пучок света в глаза. Это было уже давно. И тогда он сказал: рубец на лбу, сабельный удар, повреждение оптического нерва, заметь это. И так я должен ослепнуть. Но мне надо еще успеть сделать одну работу, прежде чем я окончательно ослепну. И мне кажется, что я непременно должен ее сделать. Я уже плохо вижу теперь. Но когда я пьян, я вижу лучше. И представь себе, я даже не знал, что я пьян до тех пор, пока мне этого не сказали. Но тем не менее я должен продолжать мою работу. Если ты хочешь ее видеть, вон она на мольберте, посмотри. Он указал на далеко еще незаконченную меланхолию и ожидал похвал и одобрения. Торпингу, однако, ничего не сказал, а Дик начал слабо всхлипывать. Частью от радости, что Торпингоу вернулся, частью от сокрушения над своими греховными поступками, если только это были действительно дурные греховные поступки, а также и от ребяческой обиды из-за задетого самолюбия, потому что Торпингоу ни единым словом не похвалил его удивительной картины. Бесси все это время подсматривала в замочную скважину и увидела, что оба друга после этого долго, молча ходили взад и вперед по комнате, как бывало, и что Торпингоу обнял Дика за плечи и смотрел на него растроганно и с любовью. Тогда у Бесси вырвалось такое непристойное слово, что даже Бинки сконфузился и отскочил в сторону. Тогда как до тех пор он терпеливо дожидался на площадке, когда выйдет его хозяин.